Глава 4. Главный компьютер. Слова Трелони оказались совершенно неожиданными для всех. Никто не говорил им ни о каких синтетиках, роботах или андроидах. А Дэвид Тайлер подумал: «Ну вот, теперь становится понятным, почему нас так долго держали в неведении. Пока шла вся эта подготовка к полету, их предупредили, что с их дюжины полетят еще 4. Таким образом, весь экипаж будет состоять из 16 человек». Тайлер, как капитан экипажа, посчитал, что он имеет право знать подробности. Но ему вежливо объяснили, что это держится под секретом, и что он, как и все остальные, узнает о том, кто будут эти 4 в свое время. Было довольно странным готовиться к полету, зная, что экипаж не укомплектован полностью. Все 12 успели за это время довольно неплохо сдружиться, но вот вольются ли в коллектив остальные 4, было неизвестно. Корабль был рассчитан на 16 человек, но их было только 12, чего-то не хватало. Смущало также и то, что продукты питания тоже рассчитывались только на 12 человек. А как же остальные 4? Теперь, кажется, все расставлялось по своим местам. Но одновременно и внушало ужас. Лететь в космос на одном корабле с этими штуками, о которых ничего не знаешь, было бы слишком большим испытанием для всех. История не знала еще таких полетов, где вместе с экипажем были бы и роботы. И это пугало. «Погодите», — произнес Дэвид. «Вы что же, хотите сказать, что эти штуки полетят с нами?» «Совершенно верно». Он воззрился на Трелони. «Ну зачем они нам нужны?» «То есть как это зачем?» Трелони, казалось, был удивлен. «Вы отдаете себе отчет, куда именно вы летите? Представляете себе, какие там условия?» «Надо думать, что представляем». И в голосе Тайлера послышалось что-то вроде оскорбленного чувства. «В таком случае вы должны понимать, что они могут оказаться для вас незаменимыми помощниками. Им не нужен кислород для дыхания. Они способны переносить жару и холод. Обладают физической силой, в 5 раз превосходящую человеческую. То, что окажется не под силу человеку, легко смогут выполнить они». «Ах, вот как», — подумал Дэвид. «Что ж, в этом, конечно же, есть смысл. Совершенные помощники им бы не помешали». Трелони положил руку на плечо ближайшего синтетика. «Перед вами могучий кладезь знаний. В их головах собрано столько информации, сколько имеется во всей человеческой энциклопедии». Это должно было возвысить синтетиков в глазах Тайлера, но вместо этого вызвало только ужас. Он медленно, стараясь держаться подальше, обошел синтетиков. «На каком источнике энергии они работают?» «На солнечном». «Всего-то?» — Дэвид с сомнением посмотрел на Трелони. «Вся поверхность их тела способна поглощать световую энергию и таким образом заряжаться топливом». «Но ведь световая энергия слишком слаба, чтобы питать роботов». «Только не этих». Это прозвучало так, словно Трелони говорил о каком-то новом способе переработки световых энергий. И, вероятно, так оно и было на самом деле. «А если придется работать в местах, лишенных света, в полной темноте?» «В их аккумуляторах будет достаточно энергии, чтобы проработать в интенсивном режиме 24 часа. Кроме того, они способны подпитываться электричеством от обычной розетки, плюс получать ее из окружающего тепла. А в тепле на Венере, думаю, недостатка не будет». «Прямо чудо техники!» Дэвид с опаской смотрел на синтетиков, и в нем боролись 2 противоположных чувства. С одной стороны, такие помощники и в самом деле могли оказаться незаменимыми в тех адских условиях, в которых им придется оказаться. А с другой стороны, находиться рядом с такими машинами, да еще и наделенными искусственным интеллектом, было бы все равно, что сидеть на бочке с порохом. Так вот, какой сюрприз им подготовило им их начальство. «Если нам придется с ними лететь, то хотелось бы ознакомиться с ними как можно лучше», — сказал Тайлер. «Это разумеется», — согласился Трелони. «Задавайте вопросы, я постараюсь ответить на них». «А у них есть имена?» — спросила Регина. «Вообще-то имена синтетикам ни к чему, но поскольку они будут являться частью экипажа, то полагаю, что все же имена им пригодятся». «Вы можете называть их так», — Трелони указал на индейца. «Это Стэн». Затем по очереди он показал на белого, черного и азиата. «Фокс, Лео и Андре». «Как все просто. Итак, Стэн, Фокс, Лео и Андре были новыми членами их экипажа. «Мистер Трелони», — подал голос Фредериксон, — «то, что вы нам рассказывали про предыдущих синтетиков, заставляет нас насторожиться. Ведь все они, рано или поздно, выходили из-под контроля, и это приводило к трагедиям». Трелони с серьезным видом кивнул головой. «Да, я понимаю ваши опасения и готов вас обнадежить. Дело в том, что все предыдущие модели были самоуправляемые. Синтетики, которые находятся перед вами, соединены в единую систему и подчиняются главному компьютеру». «Что еще за главный компьютер?» — спросил Тайлер. «Компьютер, который будет управлять этими синтетиками и фактически всем вашим кораблем». «Минуточку, — заговорил Дэвид. «Вы хотите сказать, что все мы будем подчиняться компьютеру?» «О чем толкует этот человек? Ни о чем таком во время подготовки к полету не говорилось». «Не вы», — спокойно возразил Трелони, — «а синтетики и корабль. Иными словами, связь с вашим кораблем будет осуществляться через синтетиков. Они же будут получать все сигналы о неисправностях, о повреждении двигателей, корабля и аппаратуры и передавать их на Землю. Таким образом, через них мы будем знать все, что происходит с вами». «Вы не ответили, что представляет собой этот главный компьютер», — хмуро сказал Рихтер. На лице Трелони появилась самодовольная улыбка. «О, об этом стоит поговорить. Это, можно сказать, прародитель этих синтетиков». Яснее не стало. Рихтер смотрел на Трелони и подумал, что тот сейчас начнет смаковать и растягивать, словно бы это он сам создал этот компьютер вместе с этими синтетиками. Но тот неожиданно для самого себя призадумался. Прежде всего, это было связано с тем, что рассказать о том, что такое главный компьютер, было непросто. «Пожалуй, начну с того, как выглядит он. Это, я бы сказал, весьма странное сооружение, представляющее собой человекоподобное туловище, увенчанные вместо головы экраном монитора. У него есть две руки, правда, заметно отличающиеся от человеческих, и три небольших колеса вместо ног. Он способен самостоятельно передвигаться». «Должно быть забавное зрелище», — сказала Регина. Трелони вопросительно посмотрел на нее. Он не мог понять, комплимент это или же насмешка. «Впрочем, вы можете взглянуть на него своими собственными глазами. Дело в том, что в данный момент главный компьютер находится сейчас в центре управления полетом, так как это его прямое предназначение». Возле входа в центр управления полетом экипаж ожидали два лаборанта. Они были предупреждены о его приходе и должны были послужить ему в качестве гидов. Лаборанты приветливо поздоровались с космонавтами. «Идемте, мы проводим вас», — сказал один из них, растворяя перед посетителями дверь. Они оказались в огромном зале с длинными рядами мониторов и различных приборов. За мониторами сидели люди в белых халатах. Многие из них даже не обращали внимания на космонавтов, которые шли мимо них. Трелони вместе с двумя лаборантами тоже равнодушно шли впереди, ведя за собой экипаж. Первым заметил его Тайлер, но даже не понял, что именно он видит. Странное сооружение стояло у противоположной стены зала. Ростом примерно с человека и с монитором в верхней части корпуса. Назвать это туловищем не поворачивался язык. Это было что-то непонятное, больше напоминающее столб или же манекен, в котором угадывались человеческие черты. Рук у него Дэвид вообще не заметил, лишь какие-то толстые шланги свисали по бокам. А вот то, что сооружение было на колесиках, он заприметил сразу. «Вот это и есть наш главный компьютер», — произнес Трелони, подходя к сооружению. «Это?» — Тайлер в недоумении остановился возле чуда техники, силясь понять, что же именно это такое. Он смотрел на монитор, во весь экран которого было изображение человеческого лица. Это было лицо мужчины лет 50. Оно имело довольно приятные черты и выглядело вполне дружелюбным. Словно заметив, что космонавты смотрят прямо на него, лицо посмотрело в сторону людей и вдруг заговорило мягким и приятным голосом. «Добрый день. Я рад вашему посещению. Полагаю, что вы и есть те космонавты, которым предстоит задача отправиться на Венеру». Сооружение внезапно пришло в движение и протянула по направлению к людям один из гибких шлангов, висящих у него по бокам. Лишь только сейчас Тайлер и все остальные разглядели, что это вовсе не шланги, а руки, сделанные из какого-то гибкого вещества и способные свободно изгибаться в любой точке, словно щупальца морского осьминога. Рука заканчивалась тремя пальцами, одним сбоку, как большой палец у людей, и двумя образующими собой нечто вроде вилки. Рука явно была протянута для рукопожатия, но никто не решился пожать ее. «Я — главный компьютер, но вы можете называть меня сокращенно — Гек». «Очень приятно», — растерянно произнес Тайлер, так и не ответив на рукопожатие. Главный компьютер опустил руку. «Как я понимаю, вы уже познакомились с моими подопечными — Стэном, Фоксом, Лео и Андре?» «Да, познакомились». «Могу я узнать, кто из вас капитан этого экипажа?» «Это я», — отозвался Дэвид. «Меня зовут Дэвид Тайлер». «Очень приятно». И Гек снова протянул руку. Почувствовав неловкость, Тайлер пожал протянутую руку. Рукопожатие Гека оказалось довольно мягким и осторожным. Главный компьютер отъехал немного назад и оглядел космонавтов. «Я очень рад нашему знакомству. Ведь вы тоже являетесь в некотором роде моими подопечными, так как мне придется фактически руководить всем вашим полетом». И это было жутко. Только представить себе, что это странное сооружение будет за тобой следить и, быть может, даже контролировать каждый твой шаг, это было не слишком-то ободряющим.